мочевого пузыря и применяют наружно, подмешивая его, например, к зубному порошку. Такое применение порошка заменяет полоскание отваром корней. Это средство особенно необходимо для укрепления десен при альвеолярной пиореи и других видах разрыхления десен. Как хорошее дезинфицирующее средство, препараты из корневища аира применяют при гнойных ранах. Очень полезно вводить корневище аира в состав чаев от рахита и золотухи. Охотно применяют его в народе в смеси с корнем лопуха и цветками ноготков для мытья головы как средство против выпадения волос. Согласно опыту китайской медицины, его применяют и при пониженной кислотности, а также при язве желудка. Сушат и хранят корневища аира болотного, обычно предварительно очистив их. Способы применения. Настой или отвар готовится так. Одну столовую ложку измельченного сухого корневища берут на 200 мл или на 1 стакан холодной воды, настой, или кипятку, это отвар. Корневища настаивают в течение 8 часов, отвар 20 минут. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой. Настойка. 20,0 измельченного корневища на 100,0 спирта или водки настаивать в течение 8 дней в теплом месте, часто взбалтывая, процедить и принимать внутрь по 20 капель 3 раза в день. К больному зубу настойку надо прикладывать на ватки. Порошок по 0,2 до 0,5 грамма, не больше, 3 раза в день. Смесь от выпадения волос. Наружное средство. Корневище аира 20,0. Корень лопуха 20,0. Цветки ноготков 10,0. Шишки хмеля 15,0. Все это смешать, заварить на 1 литре кипятку и применять для смачивания головы на ночь. Номер 4. Алоэ. Алоэ древовидное. Столетник. Сабур. Семейство лилейных. Это тропическое растение, иногда древовидное. Растет в Южной Африке и в Индии. Очень распространено в нашей стране как декоративное комнатное растение. Имеет относительно короткий ствол. В комнатной культуре стебель и крупные мясистые мечевидные удлиненные листья, иногда длиной до 60 см, с шиповатыми краями и колючками. Есть много видов этого растения, но с лечебной целью используется главным образом один вид – дикая древовидная южноафриканская алоэ, из которого получают сабур, то есть сгущенный сок. Этот сгущенный сок применяют в медицине как слабительное при борьбе с упорным хроническим запором и как средство, улучшающее пищеварение. В народной медицине применяется сок из свежих листьев алоэ. Внутрь против туберкулеза легких, с медом и другими веществами, которые будут названы в конце статьи. Для улучшения аппетита, регулирования менструации, средние дозы, не больше 8-10 капель на прием. Собор